Часть четвертая. Двадцатая. Когда хоронили сестру, Ци казалось, будто в этом маленьком гробике сейчас навсегда закапывают в землю часть его души. А та часть, что оставалась с ним, являла собой что-то вроде тела преступника, подвергнутого четвертованию. Кровавое месиво, которому никогда уже не стать единым. Он плакал, пока не кончились слезы. Только тогда он бросил последнюю горсть земли на ее могилу. Он ощущал себя пустым, точно выеденная скорлупа. Не было вообще никаких чувств, только горечь и разочарование. Вначале умерли сестры, потом брат и его родители, а теперь и младшая сестра. Никого не было рядом, только Сюй. Предсказатель шел рядом с повозкой, на которой везли гроб, и пожевывал корешки. Молча ждал, пока Ци рыдал у могильного холмика. Но когда Ци заканчивал раскладывать цветы, предсказатель подошел вплотную и сунул под нос рабскую купчую. Ци вырвал у Сюя из рук бумагу и порвал на тысячу клочков. Однако на Сюя это действие словно бы не произвело впечатления. Он нагнулся, спокойно собрал клочки и принялся аккуратно их складывать, будто желая восстановить документ. «Не желаешь ли расписаться, Ци?» — ухмыльнулся предсказатель. «Скажи мне только одно. Ты всерьез полагаешь, что я соглашусь упустить лучшую сделку в моей жизни?» Ци смерил предсказателя презрительным взглядом. Он уже повернулся, чтобы уйти, когда вновь услышал голос Сюя. «Ну и куда ты пойдешь? Без меня ты ничто. Просто чванливый паренек, умирающий от голода». «Куда?» — не выдержал Ци. «Подальше от тебя и твоей мерзкой жадности. Одно только мое слово, и меня примут в Академию Мина». Ци почти не мог здраво мыслить. Закончив фразу, он сразу же устыдился того, что ее произнес. «Ты вправду считаешь, что так будет?» Неслыханная наивность. Сюй просто потешался. «Я тут же донесу на тебя тому стражу, который приходил на кладбище». Разглагольствование Сюя прервал удар кулаком, стремительный и страшный, как молния. Второй удар вышиб у предсказателя остатки зубов. Ци потряс ушибленной рукой, сдерживая себя, чтобы не раскроить Сюю череп. Предсказатель сплюнул кровью, но самодовольная улыбочка так и не сползла с разбитого лица. — Ты будешь либо со мной, либо ни с кем. — Слушай меня внимательно! — рявкнул Ци. «Надевай опять свою распроклятую маску и подбирай крошки, которые тебе достанутся. Ты наверняка сумеешь обмануть достаточно простаков, чтобы заработать себе на жизнь. А если я когда-нибудь узнаю, что ты и впрямь говорил с Гао, я пущу по городу слух о том, как ты издеваешься над несчастными родственниками усопших». И тогда посмотрим, успешно ли пойдут дальше твои дела. Ци собрался уходить, но повернулся и добавил. — А если я узнаю, что ты тронул хоть ком земли отсюда, я порву тебя надвое и сожру твое сердце. Он положил еще один цветок на могилу третий и пошел прочь с кладбища, в направлении Линь-Аня. Ци едва видел голые ивы, обдуваемые ветром. Даже их лишенные листвы ветви не казались ему такими неприкаянными, каким чувствовал себя он сам. Холодный дождь проникал сквозь одежду и бил по коже, пока Ци брел, ни о чем не думая, наедине со своей печалью. Дорога вывела его к человечьей толчье, которой он не заметил, но и в огромной толпе ни один человек не обращал внимания на него. Все утро Ци, сам того не понимая, бродил по кругу вдоль тех же каналов, по тем же переулкам. Он не поднимал глаз. Грязь чавкала под его ступнями и будто поднималась по ногам все выше, грозя задушить. В полдень он, наконец, остановился, чтобы перевести дух. Попытался оглядеться, и тут до него дошла правда, еще более страшная, чем одиночество. Бессильно привалившись спиной к деревянной колонне, Ци спросил себя, а что ему делать в академии? Разве новые знания вернут ему ту радость, которую давала третья? Воскресят нежность матери или честь отца, которых он оказался лишен? Зыбкие воспоминания о сестре, о ее легкой улыбке, о ее живых глазках, блестящих от лихорадки. Все это таяло под дождем, исчезало, превращаясь в серую свинцовую грязь, в безграничное, ужасающее безверие. Ци подумал о семье, о матушке, об отце, о братьях и сестрах. Ему вспомнилось время, когда все они жили счастливо, когда мечтали вместе, передавая свою уверенность в будущем один другому. Время, которое никогда больше не вернется. Ци сидел точно каменный, и капли дождя стекали по его лицу, по глазам, застилая реальность дрожащей мутной пеленой. Точно так же слепило его душу одиночество. Он так и остался бы здесь, если бы по соседству с ним бесцеремонно не уселся в поисках прибежища нищий юнец без обеих рук. У него оставались лишь две кульки, которым было привязано по мешку, чтобы парень мог таскать зерно. Он улыбался, выставляя напоказ свои беззубые десны. Глаза его жмурились от удовольствия. Безрукий признался, что дождь ему нравится, потому что моет лицо. Ци поправил его мешки и вытер лицо своим платком. И тогда ему с поразительной четкостью вспомнилось лицо третьей. Всегда лучезарное, несмотря на терзавшую ее боль. Ци понял, что душа третьей рядом с ним. Он ощутил ее присутствие. Может быть, до нее можно было бы даже дотронуться. Ци погладил Безрукова по голове и поднялся. Чувство безнадежности отступило. Если он поторопится, то добежит до Академии Мина еще засветло. Ци явился даже раньше, чем рассчитывал. Еще поодаль от старинного дворца он увидел беспечных студентов. Их смех звенел между плотными рядами слив, груш, абрикосов, что росли вдоль мощной каменной ограды, окружавшей здание. Плотной единой группой ребята шагали по переулку, ведшему к вратам академии. Они болтали о книгах, взятых в библиотеке, и даже делали ставки, кто из них первым сдаст экзамены, открывающие им судейскую карьеру. А позади двое слуг катили тележку, нагруженную фруктами, сластями, еще какими-то яствами. Сердце Ци сжалось. Он спросил себя, действительно ли его место среди этих выходцев из благородных семейств, отпрысков судей, с туго набитой мошной. Мальчишки опасливо разглядывали его, будто тревожась, что грязь его одежды способна запятнать их благородное происхождение. Ци отвел взгляд, а те нашептывали что-то один другому и кидали на Ци полное презрение взгляды. А потом все они исчезли по ту сторону двустворчатых врат, за которыми открывались территории дворца. Внутри царили мудрость и чистота. Снаружи оставались мусор, шум и невежество. Ци запасся мужеством и вошел за ними следом. Он уже шагал по фруктовому саду, когда навстречу выбежал человечек с палкой, потрясавший ею, будто хотел прогнать муху. Когда Ци сообщил привратнику о своем намерении увидеться с учителем Мином, тот смерил Ци презрительным взглядом и объявил, что это невозможно. Ци настаивал, утверждая, что его пригласил сам Мин, однако слуга не верил. «Учитель нищеброда не позовет!» С этими словами привратник толкнул юношу к двери, ведущей прочь из сада академии. Пятясь назад, Ци заметил укрывшихся за деревьями студентов, которые смотрели на него и смеялись. Этого он стерпеть уже не мог. Вот его шанс, и он не собирается его упускать. Ци, проворно обогнув привратника, бросился к зданию. За его спиной зазвучали тревожные крики. Юноша миновал порог, пересек первый зал, и в это время к спешащему за ним привратнику уже примкнули десятки добровольцев, помощников студентов. Ци затворил за собой дверь и сквозь окно запрыгнул в комнату, где медитировали несколько учащихся. Не успели те что-либо сообразить, Ци пробежал зал насквозь и, оказавшись в библиотеке, столкнулся с группой студентов, углубленных в объемистые ксилографы. Драгоценные книги попадали на пол. В библиотеке Ци наконец смог оглядеться. К привратнику, который, натужно дыша, бежал за ним по пятам, присоединились новые ловцы. Ци был окружен и загнан. Но вот он увидел лесенку, ведущую к верхнему книгохранилищу, и, прыгая через две ступеньки, бросился по ней. Дверь, ведшая с верхнего яруса наружу, оказалась заперта. Ци ударил плечом, дверь не поддавалась. Внизу уже собралась внушительная толпа разгневанных студентов, вооруженных чем попало, прутьями, шестами, палками. Первые из них, размахивая своим дрекольем, уже продвигались наверх. Ци прижался спиной к двери и еще раз поднажал. Его тело уже предчувствовало жесткий бамбук и хлесткую иву. Он лишь прикрыл руками лицо в ожидании, но ощутил только слабый ветерок, пролетевшего мимо удара. Дверь от его усилий все-таки распахнулась, и он повалился спиной назад. И неожиданно, точно воочию узрев бессмертного небожителя, свора ловцов остановила свой натиск. Ци не сразу понял, в чем дело, пока не обернулся. Прямо за его спиной, немым, но яростным изваянием, стоял академик Мин. Объяснения Ци не помогли. Мин, выслушав рассказ привратника, распорядился вывести нарушителя порядка вон. И тут же на юношу навалились с полдюжины студентов, стащили его вниз, вышвырнули в сад и предупредили, что в следующий раз столь мягкого обхождения он не дождется. Ци все еще ворочался в грязи, когда чья-то рука помогла ему встать. Перед ним стоял тот самый привратник. Когда Ци поднялся на ноги, он протянул ему миску с рисом. Ци не понимал, что происходит. У него едва хватило сил поблагодарить этого человека. «Благодари учителя!» С этими словами привратник указал туда, где располагался кабинет академика Мина. «Учитель сказал, что готов тебя принять завтра, если ты явишься достойным образом». Ци жадно набросился на пищу, но давно опустевший желудок взбунтовался и отверг щедрый подарок академика. А потом часы до захода солнца потянулись нестерпимо медленно. Цы ночевал под открытым небом, свернувшись, как собака, у дверей академии. Он почти не спал, просто прикрывал глаза, представляя третью, и тем был счастлив. Юноша ничего не мог для нее теперь сделать, оставалось лишь просто почитать ее, как и всех прочих членов своей семьи, и молиться, чтобы дух девочки был доволен и тоже его защищал. Наутро юношу встряхнула чья-то рука. Цы увидел того самого привратника, который вчера гонялся за ним с палкой, а теперь улыбался, без тени смущения, демонстрируя беззубые десны, и торопил юношу подняться и привести себя в порядок. Цы отряхнулся, убрал волосы под шапочку. Затем он двинулся следом за человечком, семенившим мелкими шажками, будто у него были связаны ноги. Привратник остановился у фонтана, чтобы дать юноше возможность умыться, а потом двинулся дальше по направлению к библиотеке. Войдя, человечек почтительно склонился перед учителем Мином, невозмутимо листавшим какую-то книгу. Заслышав шаги, академик закрыл ее и отложил на стоявший перед ним низкий столик. А потом поднял взгляд и с любопытством воззрился на Цы. Тот согнулся в поклоне, однако Мин знаком велел ему сесть рядом. Когда Цы уселся, учитель еще долго хранил молчание, внимательно разглядывая своего гостя. Цы, в свою очередь, обратил внимание на светлую кожу и кошачьи усики Мина. На профессоре была все та же куртка из красного шелка, в которую он был облачен при их первой встрече. У Цы, с нетерпением ожидавшего, что скажет Мин, от волнения дрожали пальцы. В конце концов учитель поднялся из-за столика. «Мальчик, мальчик, как же мне к тебе обращаться?» Мин принялся прохаживаться. «Прозорливец? Или все-таки просто незваный гость?» Цы покраснел от стыда. Он кое-как сумел пробормотать, что его имя Цы. Однако, когда учитель спросил о фамилии, сразу вспомнил о недостойном поступке отца и о судебном отчете, хранящемся совсем неподалеку от академии. Избегая предсказуемой череды вопросов, юноша предпочел хранить молчание. «Ну, хорошо. Стало быть, Цы без роду, без племени. Ответь тогда на другой вопрос», — продолжал Мин. «Почему я должен повторять свое предложение человеку, который со странной забывчивостью отказывается от своих предков? В тот день на кладбище мне и впрямь подумалось, что некто, обладающий такой проницательностью, как твоя, не только заслуживает определенного шанса. Я даже рискнул предположить, что он мог бы что-то привнести в непростую науку о мертвых. Однако после твоего вчерашнего вторжения, характерного скорее для обыкновенного бандюги с большой дороги, нежели для достойного юноши, у меня возникли немалые сомнения». Цы попробовал мыслить с прежней ясностью. Он не мог признаться в своем происхождении, не ставя под удар собственную безопасность, однако ему не хотелось и порождать цепи вранья. Он уже подумал было назваться сиротой, но понял, что и тогда вопросов не избежать. Так пробежали несколько мгновений. В конце концов Цы принял решение. 3 года назад произошла ужасная катастрофа. Величайшее потрясение, которое стерло все мои воспоминания. Цы, не торопясь, расстегнул рубаху и предъявил академику шрамы, уродовавшие его грудь. «Я только знаю, что в один прекрасный день очнулся посреди поля. Некая семья подобрала меня и позаботилась о моих ранах. Но она уехала на юг, а я постарался добраться до большого города. Эти люди всегда мне твердили, что мое место здесь. «Достаточно?» Мин заботливо причесал свои усики. «При всем том, тебе известны методики обнаружения скрытых ран. Ты откуда-то знаешь, где татуируют имя преступника, какие ножевые ранения приводят к смерти, а какие нет. С той семьей я работал на скотобойне, нашелся ци, всему остальному выучился на кладбище. Послушай, мальчик, на кладбище можно выучиться только хоронить или врать. Досточтимый господин, я и еще... Я не сказал ни слова о твоем вчерашнем безобразном вторжении, — прервал его Мин. Да этот привратник просто был тупой. Я прямо сказал ему о приглашении, которое получил от вас на кладбище, но он отказывался меня слушать, молчать. Да как ты осмелился оскорблять незнакомого тебе человека? В этих стенах все делают то, что от них требуется, включая этого привратника, которого ты столь необдуманно наградил званием тупицы. Мин указал ему на книгу, лежащую на столике. «Узнаешь?» Ци присмотрелся. У него перехватило горло. Он попытался сглотнуть, но не смог. Он прекрасно ее знал. Ведь то была книга его отца, та самая, которую украли возле канала во время его бегства от Гао. Где вы ее нашли? — пробормотал Ци. — А где ты ее потерял? — парировал Мин. В поисках ответа юноша отвел глаза. Что бы он ни выдумал, Мин это почувствует. — У меня ее украли, — произнес он наконец. — Ну да. Так, может быть, этот самый вор мне ее и продал? Снова не растерялся Мин. Ци молчал. Академик без сомнения его узнал. Быть может, ему было известно и о том, что за Ци гоняется стража. Его приход в академию, как ни крути, оказался ошибкой. Юноша положил книгу на низенький стол и вздохнул. Потом поднялся, готовый уходить. Однако академик ему не позволил. «Я купил книгу на рынке у одного прохвоста. Когда мы встретились на кладбище, твое лицо показалось мне смутно знакомым, однако тогда я тебя еще не узнал. Память у меня уже не та, что прежде», — посетовал он. «Зато еще через неделю во время обычной моей прогулки по книжному рынку мое внимание привлек этот томик на лотке, что далеко не из самых достойных. Вот тогда-то я о тебе и вспомнил. Я подумал, что рано или поздно ты объявишься, и поэтому приобрел книгу». Мин нахмурился и провел по лицу ладонью. Несколько раз глубоко и размеренно вздохнул, будто раздумывая, что предпринять, и вновь предложил юноше сесть. «Милый мальчик, возможно, мне придется об этом пожалеть, но, несмотря на твою ложь, и на то, что весомые причины, которые, полагаю, у тебя для нее имеются, могут оказаться еще хуже лжи, я оставляю свое предложение в силе и намерен предоставить тебе шанс».